Глава 14. Ответ христиан на гонение. Христиане сталкиваются с давлением, дискриминацией, несправедливостью и гонениями в разных контекстах. Это может быть окружение, где доминирует другая религия, или где господствует атеистическая идеология, например, коммунизм или светский гуманизм. Является ли религиозная свобода библейским понятием? Свобода религии как неотъемлемое право была закреплена статьей 18 Всеобщей декларации ООН о правах человека 1948 года. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждение и свободу исповедовать свою религию или убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. За этим последовал Международный пакт о гражданских и политических правах 1976 года, статья 18 которого гласит: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждение по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждение как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в оправлении культа, в выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений». Второе. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждение по своему выбору. Третье. Свобода исповедовать религию или убеждение подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. Четвертое. Участвующие в настоящем пакте государства обязуется уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов, обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями. Но насколько такое стремление к религиозной свободе основано на Писании? Как следует христианам реагировать на гонения, на преследование их братьев по вере? Как им жить в положении гонимых? Является ли религиозная свобода центральным понятием в христианском богословии и вере? Или это роскошь, дар, привилегия? Должны ли христиане прибегать к человеческим законам и декларациям, таким как UDHR и ICCPR, чтобы защитить свою религиозную свободу? Должна ли эта свобода касаться всех или только христиан? Должны ли пользоваться ею все или только некоторые? Свобода коренится в Боге. Библия показывает нам, что свобода коренится в Божьей природе, в Его отношениях с человеком. Бог создал вселенную, держит ее словом своего могущества и управляет ею по своим законам в мудрости, истине и любви. Бог создал человека по своему божественному образу. Он создал нас для славы своей. Он не навязывает нам свою любовь и власть, но наделил нас сознанием и желанием искать его. Другими словами, он предоставляет нам свободу искать и находить его. Бог дает нам пример, как следует строить систему управления и власти. Люди должны обращаться друг с другом в мудрости, истине и любви. Каждый из нас создан по образу Божьему, и Сын Божий пришел в образе человека, поэтому мы должны относиться друг к другу с соответствующим уважением. Достоинство человека основывается на том факте, что он был сотворен по образу Божьему. Вот что устанавливает наши права человека, включая религиозную свободу. Никого нельзя принуждать, никому нельзя препятствовать. Каждый должен иметь свободу поклоняться в соответствии со своим выбором. каждый человек имеет обязанность, а потому и право искать истину. Но вместе с этим правом приходит и ответственность относиться к другим как к равным, с достоинством и справедливостью. Свобода духа. История христианства показывает, что во времена сильных гонений, пыток, лишения свободы или на пороге мученической смерти Бог ниспосылает своим людям благодать. Многие свидетельствовали о состоянии блаженства, превосходящее все физические мучения. Еще один дар от Бога – это духовная свобода, которую Он дает тем, кто возлагает свое упование на Христа. Они свободны от греха, согласно Римлянам 6, от закона, согласно Римлянам 7, и от смерти, Римлянам 8. Христос даровал нам свободу. Смотрите Галатам, 5 глава, 1 стих. Свобода и человек. Библейское понимание свободы основывается на библейском понимании человека имаго Деи, на библейском понимании человека, созданного по образу нашего Творца. Это дает нам не только потенциал для внутренней свободы, но и достоинство как личности, свободной делать свой собственный выбор. Бог дает нам свободу выбирать. Адам и Ева сделали свой выбор. Его сделал и Каин, убивший своего брата из зависти, а затем спрашивавший: «Разве я сторож брату моему?» Да, ему, как и нам всем, следовало быть сторожем своему брату и взять на себя ответственность за его благополучие. Бог заповедует нам творить цдаку. Это прекрасное еврейское слово означает праведность. Его значение гораздо шире, чем просто благотворительность в понимании милостыни. Оно описывает правильные взаимоотношения между людьми, а также внутренние морально-этические нормы. Это и есть правда, как сильный поток, которую так желает видеть Господь. Смотрите Амоса 5:24. Близкое по значению к слову «цдака» – еврейское слово «мишпат», которое, проще говоря, означает «правосудие, справедливость». Правосудие коренится в природе Бога. Мишпат означает намного больше, чем просто наказание за проступки. Мишпат – это одинаковое отношение ко всем людям, независимо от их расовой принадлежности, социального положения, сексуальной ориентации или религии. Бог довольно часто повелевает нам совершать мишпат. Это слово встречается в Ветхом Завете больше 200 раз. Оно означает предоставление людям их прав, того, что им причитается. Так что забота о бедных – это не любовь, а справедливость. Давид Доти говорит: «Божья справедливость действенная и жертвенная. Если бы каждый из нас творил цдаку, не было бы нужды и в мишпат, потому что не было бы несправедливости или пренебрежительного отношения, которое требовалось бы исправить». В книге пророка Исаии 1:17 и Михея 6:8 мишпат возглавляет список добрых и правильных вещей, которые Бог ожидает от человека. Мишпат часто подразумевает помощь вдовам, сиротам, чужестранцам и бедным, четверке обездоленных. И следует заметить, нигде не говорится об условии, что эти нуждающиеся люди должны поклоняться Яхве, чтобы иметь право на мишпат. Бог также заповедует нам любить любовью агапы, любовью Христа. Любовь – это неотъемлемое качество христианина, основанное на жертвенной, самоотверженной любви Иисуса. Любовь к Богу и ближнему – это и первая, и вторая из двух величайших заповедей, как сказал Иисус, определив новые границы того, как мы должны относиться к другим. На наше отношение к людям не должен влиять цвет их кожи, религиозные убеждения и сексуальная ориентация. В основе нашего отношения к окружающим должен лежать тот факт, что каждый человек создан по образу Божьему. Иисус продвигает это учение на шаг вперед, когда дает своим ученикам новую заповедь – любить друг друга. Научившись по-настоящему любить друг друга, как Христос возлюбил их, они будут способны любить и всех остальных. Гаваонитяне. Гаваонитяне, жившие в Ханаане, поступили лукаво. Смотрите Иисуса Навина 9.4. И обманули израильтян, чтобы те поклялись, что оставят их в живых, когда все ханаанские народы должны были быть уничтожены. И много поколений этот народ, не поклонявшийся Яхве, жил среди них. В ханаанском регионе практиковалось многобожие, поклонение идолам и Ваалу. Там жили очень воинственные и жестокие народы. Был распространен разврат и оккультные практики, в том числе жертвоприношение детей. Как же израильтяне поступили с гаваонитянами? Они позволили им жить среди них, и те работали на них, рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника Господня в главной святыне Израиля. А как Бог поступил с гаваонитянами? Бог защитил их. Это для них Он послал с небес большие камни и остановил солнце на небе, чтобы израильтяне могли одержать победу над пятью царями, восставшими на Гаваон. Смотрите книгу Иисуса Навина, 10 глава, с 5 по 14 стих. Через несколько столетий Саул нарушил союз с гаваонитянами и начал истреблять их. Конечно, он сделал это с намерением от их оккультных верований. Но Бог, несмотря на зло, которое делали гаваонитяне, не хотел, чтобы их притесняли, убивали и изгоняли. За жестокое обращение с гаваонитянами Бог наказал Израиль. 3 года в земле израильской был голод. Он закончился только тогда, когда Давид отдал в руки гаваонитян 7 потомков Саула. Смотрите вторую книгу царств, 21 глава с 1 по 14 стих. И за то, что Саул несправедливо умертвил гаваонитян, наказаны были его потомки. Свобода для всех. Бог призвал Израиль быть святым народом и не участвовать в делах окружавших его ханаанских племен. И все же они позволили нечестивым гаваонитянам жить среди них и не притесняли их, хотя гаваонитяне добились этого обманом, а Израиль не вопросил Господа в этом деле. Гаваонитяне со своей стороны активно взаимодействовали с Израилем и соглашались исполнять его законы. Бог сотворил человека по своему образу, наделив его достоинством и правом выбора. Достоинство человека и его право выбора связаны между собой. Бог рассчитывает на то, что человек будет принимать самостоятельное решение и поступать на свое собственное усмотрение, наслаждаясь этой свободой и пользуясь ею с ответственностью не по принуждению, но по совести. Также Бог учит нас, что Его принципы праведности, справедливости и любви важнее всего остального. Гаваонитяне могли жить среди народа израильского и свободно следовать своей религии многобожия. Это не просто принцип из ветхозаветных времен. Иисус говорит нам, что наш Небесный Отец повелевает солнцу всходить и над злыми, и над добрыми. Он посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Чтобы быть как Он, мы должны любить своих врагов. Мы должны быть справедливы ко всем, кто создан по образу и подобию Божию, будь то наш брат-христианин, милый сосед или непримиримый враг. Джим Кэмпбелл, старший советник Американского альянса в защиту свободы, объясняет так. Защита свободы вероисповедания не является и не должна становиться эгоистичным стремлением оградить нас, христиан, от испытаний и неудобств, связанных с исповеданием нашей веры. Скорее, это должно быть частью исполнения призвания Церкви любить наших ближних, защищая фундаментальные общечеловеческие принципы. Так Библия учит, что религиозная свобода должна быть дарована всем членам общества. Мы не должны пытаться помешать представителям других религий иметь свои места поклонений или, например, лишить их доступа к священным для них книгам. Свобода религии не подразумевает свободу быть жестоким или призывать к насилию. Она не отменяет существующие законы касательно поддержания мира и стабильности в обществе. Никогда свобода религии не может служить оправданием на уровне морали или закона для любых подобных деструктивных действий. Более того, мы уже взяли на себя обязательство обеспечить религиозную свободу для всех. По крайней мере, наши правительства сделали это вместо нас, подписав UDHR и ICCPR. И мы обязаны морально и юридически претворять эти обязательства в жизнь. Можно сказать, что мы буквально заключили завет, международный завет о гражданских и политических правах. Мы видели, насколько серьезно Бог ожидал от израильтян соблюдения заключенного ими союза с гаваонитянами. Смотрите Иисуса Навина 9.15. И мы видим его крайнее недовольство, когда последующее поколение израильтян в своей ревности по Богу нарушили его. Давайте не будем повторять их ошибку. Что на самом деле делает церковь? Примечательно, как быстро церковные лидеры стали обращаться к политическим лидерам, прося о свободе религии. Иустин, мученик, родившийся около 100 года нашей эры, просил римского императора о справедливости для христиан, которые страдали от гонений. Тертуллиан писал: «Это фундаментальное право человека, привилегия его природы, чтобы каждый поклонялся согласно своим собственным убеждениям». В течение IV века под властью нескольких римских императоров эти надежды стали реальностью. Эдикт о терпимости Галерия 311 года останавливает гонения на христиан. Константин лично принимает христианство 312 год. Миланский эдикт Константина и Лициния 313 года устанавливает свободу религии, а Фессалоникийский эдикт Феодосия в 380 году делает христианство официальной религией империи. Поддерживаемая государством, церковь теперь оказалась в положении, когда сама могла преследовать других, и охотно принялась за это. Пример такой церкви, поддерживаемой государством, можно видеть и сегодня, как и в первые века христианства. Церковь, получившая власть, стала бесстыдно и жестоко преследовать других, как верующих, так и неверующих. В определенные времена и в определенных местах даже были жесткие антисемитские настроения. Но и при отсутствии таких крайностей государственная церковь временами была склонна к национализму. Определенно было бы лучше установить отношения не между церковью и государством, а между религией и государством, чтобы все религии имели равные права и не отдавалось предпочтение какой-то одной. Реформаторы. Протестантские реформаторы в свое время по-разному относились к церковно-государственным отношениям, когда духовная и светская власть были тесно переплетены. Лютер придерживался мнения, что правительство не должно навязывать религиозные убеждения, а лучше предоставить это совести каждого человека. Кальвин, с другой стороны, создал строгий религиозный режим в Женеве и наказывал всех несогласных. Анабаптисты позже придерживались другой крайности, что государство вообще не должно вникать в дела и вопросы церкви. Римско-католическая церковь. В декабре 1965 года Второй Ватиканский собор Римско-католической церкви опубликовал заявление относительно религиозной свободы под названием «О достоинстве человеческой личности». В нем утверждается, что все люди имеют право на религиозную свободу и не должны принуждаться к тому, чтобы поступать против своих собственных убеждений. Утверждается, что этой свободой пользуются как отдельные личности, так и группы лиц, и приводится 5 свобод, которыми должны обладать религиозные общины. Джефф Мирус суммировал их следующим образом. Религиозные общины имеют право на самоуправление, публичное поклонение, помощь и наставление своих членов, а также поддержку и содействие учреждениям для направления их жизни согласно своим религиозным принципам. Религиозным общинам не должно препятствовать в избрании, воспитании, назначении, перемещении и общении между собой их служителей, в накоплении средств, приобретении имущества и возведении зданий для религиозных целей. Религиозные общины также имеют право беспрепятственно учить своей вере и исповедовать ее открыто, при условии, что они будут воздерживаться от всякого рода действий, походят на принуждение, либо недостойное и нечестное убеждение. Религиозным общинам не должно запрещать свободно проявлять особую силу своего вероучения для общества в целом. Также они свободны устраивать собрания и учреждать благотворительные и общественные объединения, движимые своим религиозным чувством. Каждая семья в отдельности имеет право свободно устраивать свою домашнюю религиозную жизнь под руководством родителей, которые имеют право определять порядок религиозного воспитания своих детей согласно своим религиозным убеждениям. Правительство должно гарантировать им эту свободу и защищать ее. Поскольку в обязанности правительства входит защита прав человека, гражданская власть должна взять на себя действенную защиту религиозной свободы всех граждан справедливыми законами и другими подходящими средствами, а также обеспечить условия, благоприятствующие развитию религиозной жизни. Однако, если в общественном правопорядке уделяется особое признание какой-то одной религиозной общине, то необходимо, чтобы вместе с тем право на религиозную свободу признавалось за всеми гражданами и религиозными общинами и при этом соблюдалось. Гражданская власть никогда не должна нарушать принципы свободы и равенства граждан перед законом по религиозным причинам. И, наконец, это противно воле Божьей, когда каким-либо образом применяют силу, чтобы уничтожить религию или препятствовать ей. Заявление о достоинстве человеческой личности подчеркивает, что все эти права должны быть ограничены правами и свободами других, обязанностями по отношению к другим, а также общим благом. Также в нем утверждается, что общество имеет право защитить себя от злоупотреблений, которые могут возникнуть под предлогом религиозной свободы, и что гражданская власть должна заботиться не только о защите прав граждан, но также о достойном общественном мире и общественной нравственности. Сегодня свободу никогда не отделяет от полного уничтожения больше, чем одно поколение, сказал президент США Рональд Рейган. Каждое поколение должно бороться за свободу, защищать ее и бережно передавать следующему поколению. Новые законы и новые интерпретации старых законов на Западе очень быстро искажают принципы религиозной свободы, свободы слова и других прав человека, с таким трудом достигнутые предыдущими поколениями. В некоторых западных странах, таких как Великобритания и Австралия, нет отдельного закона, который защищал бы религиозную свободу. Сэр Джон Хейс, член британского парламента, предупреждает о серьезной ситуации в Великобритании. «Этот золотой век свободы может подойти к концу, и Соединенное Королевство рискует двинуться в обратном направлении. Верующие снова сталкиваются с растущим давлением и ограничениями вероисповедания до частной жизни. Мы наблюдаем постоянные и все более неоправданные гонения на тех христиан, которые остаются преданы библейскому учению, отказываясь разделять либеральные и светские взгляды. Как с христианами, живущими по Писанию, которые сталкиваются сегодня с растущей дискриминацией, так и с верующими мусульманами и ортодоксальными иудеями, радикальные секуляристы решительно настроены подорвать и их свободы. Религиозная свобода – это право, которое было дано человеку не людьми, поэтому не людям и лишать других этого права. Его даровал нам Бог. Как христианину следует реагировать на гонения? Писание и жизнь христиан показывают нам, как по-разному можно реагировать на гонения. История церкви повествует о многочисленных верных христианах и христианках, которые неуклонно служили Богу, нередко платя за это самую высокую цену – цену мученичества. Искать защиту у государства. Ездра и Неемия столкнулись с похожими трудностями. Когда враги угрожали возвращавшимся из плена иудеям, но реагировали они на это по-разному. Ездра не стал просить у царя Артаксеркса военного сопровождения, когда большая группа израильтян отправилась из Вавилона в Иерусалим. Вместо этого он положился на пост и молитву о безопасности в пути. Смотрите Ездры, 8 глава, с 21 по 23 стих. Неемия же отправился с военачальниками и всадниками царя Вавилонского. Смотрите Неемии, 2 глава, 9 стих. Как и Ездра, Неемия призвал народ к молитве. Но кроме этого, в отличие от Ездры, он также ставил стражу днем и ночью. Смотрите Неемия 4:9. Когда опасность возрастала, и разведка неоднократно предупреждала о возможных нападениях, Неемия повышал боеготовность и держал вооруженных людей наготове, чтобы они защищали тех, кто восстанавливал стены Иерусалима, и даже строители имели при себе оружие. Смотрите Неемия 4 глава с 11 по 23 стих. Спустя столетия и в совершенно другой империи апостол Павел обращался за помощью к государственной системе правосудия, защищаясь от нападок религиозных противников. Смотрите Деяния 25 глава 7 по 12 стих. Избегать и убегать? Павел постоянно испытывал гонения, но реагировал на них по-разному. В одном из случаев он убежал, смотрите Деяния, 9 глава, с 23 стиха по 25. В другой раз воспользовался своим статусом римского гражданина, чтобы избежать бичевания. Смотрите Деяния, 22 глава, с 24 по 30 стих. Принимать и терпеть? Есть и много примеров, когда Павел стойко переносил и терпел ужасные и жестокие гонения. Смотрите 2 Коринфянам, 11 глава, 23-24 стих. Однажды, когда землетрясение потрясло темницу, открылись двери и с него упали кандалы, Павел не стал бежать. А вот когда, похоже, случилось с Петром, цепи чудом спали и ворота открылись перед ним, Петр последовал за ангелом, который вывел его на свободу. Позже Павел отправляется в Иерусалим, готовый не только идти в тюрьму, но даже умереть за Христа. Иногда уверовавшие из других религий предпочитают держать свою христианскую веру в тайне, чтобы избежать гонений. Некоторым из них грозила бы смерть, узнай их родственники об их решении последовать за Христом. Это может означать, что им приходится следовать определенным правилам и практикам своей старой веры, чтобы избежать подозрений. Другие же предпочитают открыто говорить о своей любви к Господу, рискуя пострадать за Христа. Нееман, сирийский военачальник, который был чудесным образом исцелен от проказы по слову израильского пророка Елисея, решил, что больше никогда не будет приносить жертвы никаким богам, кроме Яхве, который исцелил его. Но по своей работе Нееман был обязан сопровождать своего господина в языческий храм, и там поклоняться вместе с ним божеству Риммону. Нейман не мог избежать этого, несмотря на свою веру в Яхве, и он заранее просил прощения, и Елисей отпускает его с миром. Смотрите 4 книгу Царств, 5 глава, 17 по 19 стих. Среди всех возможных реакций на гонение есть одна четкая красная линия, которую нельзя пересекать. Это прямое отречение от Христа. Многие христиане приняли славное мученичество, отказавшись отречься от Него. Но что, если, требуя вашего отречения, угрожают не вам, а кому-то другому? На рубеже нынешнего столетия в Индонезии был случай. На группу христиан, выехавших на совместное молодежное мероприятие, напали вооруженные исламисты. Боевики заявили, что пощадят молодежь, если церковные старейшины выйдут вперед. Тогда пасторы-служители назвали себя, будучи уверены, что их тут же убьют. Однако, определив лидеров церкви, боевики сказали им, что теперь они должны принять ислам, или вся молодежь будет убита. Перед похожей чудовищной дилеммой оказывались служители церкви в разных регионах и в разные времена. Подобные случаи были, например, в коммунистической Чехословакии в 20 веке и в Японии в 17 веке. Отречение от Христа спасло бы других людей от физических пыток и смерти. Но как насчет вашей вечной судьбы? И как насчет их вечной судьбы? Какой духовный урон нанесет это тем, кто увидит, как служители отрекаются от веры? Поймут ли они ваш мотив? Или последуют вашему примеру? Что лучше, допустить их физические страдания, зная, что их душа спасена, или спасти их от кратковременных физических страданий и подвергнуть опасности их души и их вечную жизнь? Если кто-то в таких обстоятельствах совершает отступничество на словах, но продолжает любить Господа в своем сердце, правильно ли это? Только Бог знает. Первая церковь страдала от постоянных вспышек гонений со стороны разных римских императоров. Многие христиане отступали от веры, особенно в 250 году во время гонений при императоре Деции и Валериане. Но когда преследования ослабли, некоторые вернулись к христианской вере. Были серьезные расхождения во мнениях среди тех, кто устоял и сохранил веру, о том, как поступать в таких случаях, следует ли принимать таких назад или нет. Конечно, кто-то вспоминал пример апостола Петра, который трижды отрекся от Христа, но раскаялся и был восстановлен Господом. Другие приводили строгие предупреждения Писания, например, Евреям, 6 глава с 4 по 6 стих, о тех, кто отпал. Были также и опасения, что эти люди снова предадут верующих, если гонения возобновятся. Каждый выбирает сам. Существует много вариантов, как можно отреагировать на гонение, и каждый должен поступать так, как побуждает его Господь. Единственный вариант, который не может быть допустим ни при каких обстоятельствах, это захватить власть и убить гонителя. Страницы церковной истории показывают нам, что во времена величайшей опасности, боли и гонений христиане охотно принимали смерть. Настолько великой была благодать Божья в их жизни, что они не боялись ни огня, ни льва, ни меча. Христиане Египта считают мученичество величайшей привилегией и благословением, каким только может наградить Господь своих чад, поэтому с готовностью принимают смерть за Христа. А для кого-то быть живым мучеником, продолжающим жить и исповедовать Христа своим Господом, может быть гораздо более тяжелой ношей, чем умереть за веру.